В ясных словах в ответ сватантрикам сказано: это не так. Ведь когда опровержение абсолютного, возникновение определяется как предикат, подлежащий доказательству, то его опора, субъект, форма и тому подобное обнаруживаемое лишь ошибочным познанием, собственная сущность, глаз и прочего, на уровне реальности исключается. Это признает сам наставник Бхава-Вивека. А ошибающееся сознание и безошибочное – совершенно разные вещи. Поэтому, когда ошибающееся сознание воображает несуществующее, как существующее, подобно тому, как больной катарактой видит волосы и прочее, разве оно воспринимает хоть частицу существующего? И тогда, когда безошибочное сознание святого при ровном сосредоточении не приписывает несуществующего в действительности, подобно тому, как лишенный катаракты не видит волос и прочего, разве оно воспринимает хоть частицу формы и прочего относительного, несуществующего? Именно поэтому изрекли уста наставника опровержение возражений. Если бы непосредственным восприятием или прочими видами достоверного познания была бы обнаружена некая самодавляющая сущность, то следовало бы ее доказывать или отрицать, но поскольку она не существует, обвинить меня не в чем. Итак, поскольку ошибающееся и безошибочное сознание совершенно разные вещи, то в соответствии безошибочного сознания ошибающееся отсутствует. В состоянии безошибочного сознания ошибающееся отсутствует. Разве тогда существуют глаза или прочее относительное, способное служить субъектом тезиса, приемлемым для обоих оппонентов? Поэтому вы не избегаете ошибок, лишенной основы позиции и лишенного основы довода. Значит, сказанное вами не является правильным ответом. Понять смысл высказывания будет легче, если рассмотреть такой силлогизм. Форма-субъект не возникает из себя, ибо уже существует основание, как кувшин, явно видимый перед нами. Аналогия в скобках. Поэтому буду объяснять, опираясь на него. Ответ сватантрикам из сочинения «Ясные слова» указывает на отсутствие общеприемлемого для обоих оппонентов субъекта. Каким образом? Оппоненты, у которых, как указывается в данном фрагменте из ясных слов, нет общеприемлемого субъекта, это в данном случае те, кто утверждает, и те, кто отрицает возникновение из себя. Но в общем смысле это реалисты, утверждающие наличие в вещах абсолютного самобытия, и сватантрики, признающие условное наличие в них самосущей природы. Хотя матхьямиков сватантриков часто называют проповедниками отсутствия сущности, но здесь имейте в виду, название проповедники отсутствия самобытия для простоты применяется к просангикам, а проповедниками наличия самобытия называются и реалисты, и сватантрики. Тот или иной способ определения базы формы, взятый в качестве субъекта тезиса, должен быть подвержен достоверным познанием, подтвержден достоверным познанием, восприятием зрительного сознания. Если оно не безошибочно, то не может быть воспринятым. А если оно не безошибочно, то не может быть восприятием, достоверно определяющим вещи. Поэтому оно должно быть безошибочным. Безошибочное недискурсивное восприятие, по их, сватантриков и реалистов мнению, видит собственную сущность того объекта, в отношении которого оно безошибочно, и определенным образом зависит от нее, существующее так, как видится. Поэтому некое достоверное познание, при помощи которого оппонентами устанавливается субъект суждения, для нашей позиции неприемлемо, поскольку ни в одном явлении нет даже условной собственной сущности, то не существует и ее достоверное познание. Таково рассуждение, на основе которого наставник Чандракирти опровергает сватантру. Кстати, этим же обосновывается отрицание необходимости сватантры для того, чтобы впервые зародилось воззрение, понимание отсутствия в вещах самобытия. но отложен опрос. Нужна или не нужна сватантра для того, чтобы матьямики-прасангики для себя пришли к выводам, способствующим пониманию некоторых явлений на уровне условности. Если связать излагаемое с источником ясными словами, то смысл сказанного там от слов «ведь когда» до «признает сам» следующий. Опора предиката суждения, субъект глаза, форма или прочее на уровне реальности отсутствует, не существует, что признает сам Бхававивека.